Глава 58. Кирилл. Остановив тачку во дворе Насти, глушу двигатель и гашу фары. Нервно постукивая пальцами по рулю, вслушиваюсь в то, что транслирует мне мой зам. Вчера мы подали заявку на аукцион земельных участков в черте города. Теперь его осенила идея, как обойти конкурентов. Дело рисковое, но если выгорит, сорвем большой куш. «Завтра ответ дам, окей?» — говорю в трубку, решив посоветоваться с братом. Знаю, что он такие дела сопровождал, и не безуспешно. «Ага, давай, действовать быстро надо». «Ты тогда доки перепроверь на участок на Гусарова, чтобы там чисто все было. Если получится, сделку придется проводить сразу». «Да чисто там все!» Отчитывается Влад, а я в этот момент замечаю, как во двор не спеша вкатывается знакомая Вольва. «Все, давай, до связи». Отключаюсь и сую телефон в карман куртки. Какого хрена он здесь забыл? Это что, блядь, такое? Припарковав машину, залипает в телефон. Меня не видит. Видимо, звонит Насте, что-то сказав в трубку, отключается и выходит из тачки. Я, чувствуя, как начинает пузыриться кровь в венах, делаю то же самое. Обернувшись на хлопок моей двери, он останавливается и, спрятав руки в карманах пальто, ждет, когда я подойду. «Здорово!» Адресом ошибся Артур, интересуюсь с усмешкой. «Да нет, я к Насте. А ты? К Ромке?» «Подъеб засчитан. Ты чё припёрся?» «В гости», — указывает кивком головы на дверь подъезда. «Идем?» «Тебе вопрос повторить, Рокотов», — проговариваю с нажимом. «Тебе что от нее надо? Какие нахрен гости?» «А ты чего завелся-то?» — смеется Артур. «Не дать, не взять. Отелло!» «Завязывай сюда таскаться». Шиплю я, максимально к нему приблизившись. «Настя моя, ясно?» «Да?» Продолжает ржать. «А швабру свою куда дел? Бандеролью в Москву отправил?» «Я серьезно, Артурчик, хорош ржать. И Настю из головы выброси. Тебе там ничего не светит». Смех Рокотова постепенно сходит на нет. Все еще усмехаясь, качает головой. «Чем же это тебя грех по башке приложило, что у тебя вдруг мозги на место встали?» «Много чем». Какое-то время, избегая смотреть друг другу в глаза, просто молчим. А потом он вынимает из кармана флешку и протягивает ее мне. «Ладно, передай Насте. Я туда все графики скинул. Ей для диплома пригодится». Забираю и сжимаю ее в ладони. «И это, грех, не знаю, говорила она тебе или нет. У нас с ней ничего не было. Никогда». «Знаю. Привет ей передай». «Непременно». Буркаю ему в спину. Дожидаюсь, когда он сядет в машину и уедет. Только после этого захожу в подъезд. На одном дыхании влетаю на третий этаж и утопаю палец в кнопке звонка. Дверь тут открывается. Улыбаясь, Настя смотрит по сторонам и пытается заглянуть за мою спину, будто я там Рокотова прячу. «А где Артур?» «Какой Артур?» Изображаю удивление. «Он звонил, сказал, что подъехал». «Так он, это...» Вспомнил про срочное дело и уехал. «Да?» Скептично смотрит на меня из-под лобья. «Просил тебе это передать». Настя забирает флешку и отходит в сторону. Я же, переступив порог, подхватываю летящего на меня Ромку. «Папа!» «Хе-хе». «Дай мне раздеться, бандит». Смеюсь, стараясь не прижимать его к холодной куртке. Раздеваюсь, иду в ванную мыть руки. А потом вместе с Ромашом идем на кухню, где Настя уже накрывает стол. «Ты смотрела ссылки, которые я тебе прислал?» «Ссылки? Ага, смотрела». «И? Понравилось что-нибудь?» «Да, мне понравилась та, что со вставками под дерево». «Заказываем». «А сколько она стоит?» «Засранка. Кабенится уже второй месяц. На несколько ночей у меня получилось затащить их к тебе. Но по факту мы живем втроем в Настиной тесной однушке». Решив зайти с другой стороны, я начал обустраивать Ромке детскую. Неделю мы выбирали цвет стен. Но только на стадии выбора занавесок Настя стала входить во вкус. Увидел вкладку в ноутбуке «Дизайн комнаты для мальчика». Сейчас стены покрашены, потолок и пол готовы. Осталось завести мебель и, собственно, самого мальчика. «Какая разница, Насть? Мы ведь не на цену ориентируемся». Глубоко вздохнув, она вдруг оборачивается и одобрительно улыбается. «Это да? Заказываем?» «Да». «Окей. Пока она не передумала, захожу на мебельный сайт с телефона и оформляю заявку. «В нашей спальне ремонт будем делать?» Спрашиваю, как бы между прочим, для того, чтобы прощупать реакцию. «Зачем, Кир? Там же все новое». «Да так, просто спросил». Поставив перед нами с Ромашом по тарелке, Настя снова отворачивается спиной, наполняет стакан сына компотом и вдруг негромко произносит. «А если можно, поменяй матрас. Он неудобный». Прячу улыбку, потираю пальцами подбородок. «Я поменял еще месяц назад, Насть. Если неудобный, давай купим другой». «Поменял?» – переспрашивает удивленно. «Я не заметила. Пусть тогда остается». «Тебе же неудобно». «Не беси меня, Греховцев!» — цедит сквозь зубы, не забывая при этом улыбаться. «Пусть останется этот. Я уже начала к нему привыкать». «Балдею, когда она такая. Схожу с ума. С каждым днем она врастает в меня все глубже и глубже. Под кожу пролезла. Ни одной поры без внимания не оставила. Сердце чарами оплела. Насмерть. Еле дожидаюсь, когда, прослушав три сказки, Ромка наконец засыпает, и Настя выходит из комнаты». Подходит ко мне сзади и прижимается грудью к спине. Я, желая продлить этот момент, не шевелюсь и не дышу даже тогда, когда ее ладошки, пройдясь по моей груди, опускаются ниже. О! Вздыхает изумленно, обнаружив у меня в штанах каменное свидетельство моих к ней светлых чувств. У меня долбится всего маху. От ее касаний швыряет из проруби в топку печи и обратно. А ей хоть бы что. Хихикая, продолжает баловаться пальчиками. «Настя?» «Не могу больше». Предупреждаю, вдавливая ее ладонь в свой пах. Вместо ответа она ловко расправляется с пряжкой ремня и расстегивает ширинку. Оттягивает пальцем резинку трусов и ныряет рукой туда. «О да, блять, звезды в глазах мерцают». Я даю ей играться ровно полминуты, до того момента, пока бедра сами не начинают толкаться ей в руку. После чего разворачиваюсь и, поддев под попку, усаживаю на край стола кухонного гарнитура. Эта высота нам подходит идеально. Проверена опытным путем не один раз. Развожу в стороны полы короткого халатика и раздвигаю ноги. Настя инстинктивно прогибается. Хватает меня за рубашку и тянет на себя. Склоняюсь, ловлю ее губы, всасываю в себя дерзкий язычок. Целуемся так, словно не делали этого лет 10. Одновременно я отодвигаю в сторону полоску белья и делаю, как она любит. Ласкаю ее головкой члена. Настя пищит, обвивая меня ногами, тянет на себя. Держа ее поясницу, проталкиваюсь внутрь. Тесно, жарко, охуенно. «Настя, блядь, хорошо как. Да, замуж выходи за меня. Что? Черт, не так ведь хотел. Красиво, в ресторане с цветами и кольцом». Но с ней невозможно в себе держать. Само наружу все лезет. «Люблю тебя. Замуж выходи. Выйдешь?» Смотрит на меня большими глазами. Но в какой-то момент голова ее закидывается. Я притягиваю ее к себе и залпом выпиваю мой любимый момент. Настин оргазм. Кончаю в нее через несколько секунд, а потом бережно ставлю на ноги. «Ну, так как?» Уболтал Греховцев. «Засылай сватов».